Опустившись на землю, Икару принялся внимательно изучать свиток. Лишь убедившись, что Хинаби действительно покинул окрестности, он наконец убрал драгоценный предмет. Такая осторожность была отнюдь не случайной, у него было слишком много секретов, и раскрытие любого из них грозило бесконечными проблемами. Икару хотел лишь спокойно совершенствовать свои навыки, не привлекая к себе нежелательного внимания, поэтому осторожность стала его второй натурой. Иначе он не стал бы применять стихию огня, технику великого огненного шара, заметив приближение незнакомца, чтобы уничтожить все следы своей деятельности. Ведь техники, выполненные с помощью шарингана и без него, имели заметные различия в эффективности. Например, стихию огня, технику огненного феникса могли использовать и не пробудившие шаринган учихи, но с такой точностью контроля, как у Икару, никогда. Обычный человек, возможно, не заметил бы этих тонких различий, но опытный ниндзя из клана учиха, особенно с активированным шаринганом, обнаружил бы подвох одним взглядом, и тогда секрет пробуждения его шарингана был бы раскрыт. Икару не хотел рисковать, гадая, был ли незнакомец ниндзя из клана Учиха и смог бы он заметить эти отличия, поэтому предпочел уничтожить все следы одним решительным ударом. И дело касалось не только следов тренировок. В повседневной жизни Икару никогда не позволял своей чакре превышать отметку в 2000 единиц, зная, что и шаринган, и бьякуган, и даже некоторые ниндзя-сенсоры могли в определенной степени оценивать запас чакры внутри тела другого шиноби и судить по этому показателю о его силе. 2000 единиц – это была та самая безопасная граница. Меньше, и при неожиданных ситуациях он мог оказаться беспомощным. Больше, и он рисковал привлечь нежелательное внимание. Хотя Икару сомневался, что кто-то будет специально следить за такой мелкой сошкой, как он, но предосторожность лишней не бывает. К тому же, для накопления очков мастерства ему требовалось постоянно расходовать чакру, так что контролировать ее уровень не составляло особого труда. Сейчас его беспокоило лишь одно – сохранять ли это ограничение, когда через несколько дней они отправятся в страну дождя. Можно было не сомневаться, что путь не будет спокойным. Возможно, на территории страны огня враги еще не осмелятся нападать в открытую, но на чужой земле, в стране дождя, все может измениться. Если в критический момент из-за недостатка чакры он попадет в ловушку, последствия могут быть фатальными. Поразмыслив некоторое время, Икару тихо вздохнул и пробормотал: «Эх, остается надеяться, что в отряде будет достаточно людей, иначе действительно придется нелегко». Отбросив тревожные мысли, он сосредоточился на тренировке техники телесного мерцания. Как основной план отступления, эта техника должна была достичь максимально возможного уровня. Время пролетело незаметно, и наступил третий день. Этим утром Икару тщательно подготовился. Пристегнул сумку с инструментами ниндзя, повязал на лоб протектор, закинул на плечи рюкзак и покинул дом. Пробираясь через улицы и переулки, он направился к месту сбора. По пути то и дело встречались другие шиноби, экипированные подобно ему, с багажом разных размеров, спешащие к главным воротам Конохи. Да, сегодня был день отправления. Им предстояло сначала собраться у ворот деревни, затем пройти перекличку и, убедившись, что все в порядке, вместе двинуться на фронт в страну дождя. Через несколько минут Икару прибыл к воротам Конохи. К этому времени там уже собралось немало народу. Десятки повозок выстроились в ряд, одни груженные провизией, другие доверху заполненные инструментами ниндзя. Все это предстояло сопровождать на линию фронта. И в прошлой жизни, и в нынешней, исход войны в конечном счете определяла способность обеспечения тыла. Если тыл не справляется, победы не видать. Поэтому, помимо новичков вроде них, в путешествие отправлялись и опытные джонины, причем все выходцы из знатных кланов. Это немного успокоило Икару, ведь в его теле сейчас было всего 2000 единиц чакры, и он не мог проявить свою истинную силу. Да, в итоге Икару решил сохранить прежние ограничения. Он сомневался, что ему настолько не повезет встретить врага, с которым не справится, имея 2000 единиц чакры. А если такое все же случится, он просто сделает ноги первым делом. «Икару, сюда!» – раздался из толпы голос Рёсука. Оглянувшись, Икару увидел, что Рёсука вместе с Фуруковой стоят возле одной из повозок и машут ему рукой. Он быстро направился к ним. Увидев приближающегося юношу, Рёсука открыл было рот, но Фурукова опередил его. Как продвигается освоение техники телесного мерцания? Эту технику Икару действительно перенял у Фуруковы. Среди техник, оставленных родителями предшественника, ее не было, а тратить драгоценную возможность клана на простую технику Д-ранга он не хотел, поэтому обратил внимание на своего наставника. Джонины обязаны обучать своих подопечных ниндзюцу, и, услышав просьбу Икару, Фурукава без долгих раздумий передал ему эту технику. По идее, такую технику следовало преподать только после повышения до Чунина. Но Фурукава видел, как Икару мастерски использовал технику с ранга, стихию огня, технику великого огненного шара, и понимал, что простая техника Д-ранга для него не составит труда. Поэтому не стал откладывать обучение. Теперь, спустя несколько дней, услышав вопрос наставника, Икару мысленно открыл панель и с удовлетворением отметил, что его техника телесного мерцания поднялась с ЛВ-1, 10-200, до ЛВ-2, 15-500. С таким уровнем мастерства он мог активировать ее менее чем за секунду. Однако, верный своей обычной сдержанности, Икару просто ответил: «Уже освоил». Вот как, услышав лаконичный ответ, Фурукава не выразил ни удивления, ни недоверия. Глава 31. В ловушке, Икару. Ты действительно уже освоил эту технику? Услышав ответ Икару, Фурукава не выказал никаких эмоций, но стоящий рядом Рёсука не смог сохранить хладнокровие. Хотя он давно осознавал разницу в способностях к обучению между ним и Икару, юношеский характер, не желающий признавать поражение, заставлял его упорно не отставать. Когда Фурукава обучал Икару технике телесного мерцания, он не делал это тайно, поэтому Рёсука тоже тренировался вместе с ними. За последние несколько дней он усердно практиковался и наконец освоил некоторые ключевые приемы. Возможно, он пока не мог использовать технику в разгаре битвы, но в обычных условиях выполнить ее полностью уже не составляло проблем. Хотя это нельзя было назвать полным овладением. Рёсука ощущал законную гордость за свой прогресс. Он предполагал, что Икару продвинулся примерно так же, и даже если опережал его, то совсем немного. Однако реальность оказалась совершенно иной, разница была огромной. За несколько месяцев, проведенных вместе, он довольно хорошо изучил манеру общения и стиль поведения товарища. Тот мог намеренно преуменьшать свои способности, но никогда их не преувеличивал. То есть, если Икару говорил, что освоил технику, его реальный уровень определенно был намного выше. Поэтому чувства Рёсука были крайне противоречивыми. Он снова и снова терпел неудачу в попытках догнать своего соратника. В одно мгновение его окутала тяжелая аура негативной энергии. Икару чутко уловил эту перемену в настроении и, мгновенно поразмыслив, сразу догадался о причине. Однако он не стал утешать Рёсука, это была неприкрытая правда. Не желая дальше углубляться в эту тему, Икару тут же перевел разговор. «А где Сидзука? Еще не пришла?» Стоит отметить, что раньше Мизутани Сидзука всегда приходила на сбор первой, а сейчас, Икару взглянул на время, до крайнего срока сбора оставались считанные минуты, а ее все не было. Это весьма удивило его. Может, что-то случилось, промелькнуло в его мыслях, не знаю, безжизненно ответил стоящий рядом Рёсука. Во время разговора он посмотрел в сторону ворот деревни и как раз увидел спешащую к ним Мизутани Сидзука. Он помахал рукой и крикнул: «Сидзука, мы здесь!» Услышав его зов, девушка быстро повернула голову и, заметив их, натянуто улыбнулась, а затем поспешно направилась к ним. «Сидзука, почему ты сегодня так поздно? Что-то случилось?» Не дожидаясь, пока она подойдет, спросил Рёсука. Услышав вопрос, Мизутани Сидзука покачала головой и снова выдавила из себя вымученную улыбку. «Ничего, просто проспала». Вот как, Рёсука задумчиво потер подбородок и с серьезным видом продолжил: «Тогда тебе стоит завести будильник, чтобы не проспать, как я делаю». Глядя на неугомонно болтающего Рёсука, Икару не мог понять, действительно ли тот такой беспечный или намеренно пытается снять напряжение Мизутани Сидзука. Любому наблюдательному человеку было ясно, что девушка опоздала совсем не потому, что проспала. Ее опухшие покрасневшие глаза ясно свидетельствовали о недавно пролитых слезах. В свете их скорого отправления на поле боя нетрудно было догадаться, это были слезы, пролитые во время тяжелого прощания с семьей. И это заставило Икару глубоко осознать, что он находится в настоящем мире с реальными людьми. Здесь война остается войной, и смерть не становится чем-то обыденным и приемлемым из-за поры патриотических лозунгов. Ниндзя тоже люди. У них есть свои чувства, семьи, друзья и полноценная жизнь. Когда кто-то погибает, это затрагивает и ранит множество людей вокруг. Поэтому боящихся воины всегда хватало, просто они связаны целой системой правил и убеждений, и могут лишь вынужденно принять свою нелегкую судьбу. Эх, это действительно искаженный мир. Тихо вздохнул Икару, прекращая свои мрачные размышления, и начал спокойно ждать отправления отряда. Время текло, минута за минутой. Когда весь отряд наконец собрался, перед ними появился третий Хокаге, Сарутоби Хирузин. Затем последовала его пламенная речь. Нужно отдать должное, его слова были поистине воодушевляющими. После этой речи молодые чунины и генины были настолько взволнованы, что буквально рвались немедленно броситься в бой с врагом. Даже находящаяся в подавленном настроении Мизута Нисидзука после его слов слегка просветлела и позволила себе едва заметную улыбку. Только джонины сохраняли каменные выражения лиц на протяжении всей речи. Казалось, вдохновенные слова Хокаге не произвели на них абсолютно никакого впечатления. Впрочем, это было вполне понятно, каждый, кто достиг ранга джонина, прошел через горы трупов и реки крови. Их воля была настолько закалена, что ее нельзя было поколебать простыми, пусть и красивыми, фразами. Чтобы по-настоящему мотивировать таких людей, нужно либо связать их реальной выгодой, либо вдохновить действительно великими идеалами. Иначе зачем им слушать пустые красивые слова, только потому, что их произносит Хокаге. Хокаге ведь тоже выбирают обычные люди. Возможно, наверное. Икару покачал головой, оборвав поток размышлений. Все это пока было слишком далеко от него, да и не хотел он вмешиваться в подобные политические игры. Мир Шиноби в конечном счете оставался миром, где сила ценится превыше всего. Если у тебя достаточно силы, то даже если ты ничего не понимаешь в тонкостях дипломатии, ты все равно можешь говорить языком кулаков. Видишь кого-то, кто тебе не нравится, сбей его одним ударом, и все вопросы решены. Поэтому повышение собственной силы – вот истинный путь к выживанию и успеху. Через несколько минут речь закончилась, и отряд начал выдвигаться. Икару бегло оценил численность. Джонинов было около 30 человек, а также примерно 60-70 такубицу джонинов сопровождали их. Что касается чунинов и генинов, вместе их насчитывалось более 300, почти 400 человек. Такой огромный отряд, естественно, не мог двигаться слишком быстро. Более того, с ними следовало несколько десятков повозок с провизией и припасами. Поэтому потребовалось целых 2 недели, чтобы они покинули территорию страны огня и вошли на территорию страны дождя, где уже шли активные боевые действия. Как только они пересекли границу страны дождя, их встретил нескончаемый мелкий дождь. Порой по 3-4 дня подряд не было видно солнца. Из-за этого скорость передвижения отряда стала еще медленнее. Еще почти через неделю они достигли глубокого ущелья. Пройдя через него и двигаясь дальше еще несколько десятков ли, они должны были достичь главной базы Конохи в стране дождя. Именно туда лежал их путь. Туда же направлялись десятки повозок с жизненно важными припасами. Икару пристально вглядывался в темное узкое ущелье впереди, и его бровь непроизвольно дергалась от плохого предчувствия. Даже он, новичок на поле боя, прекрасно понимал, что такой рельеф идеально подходит для устройства засады. Икару категорически отказывался верить, что опытные джонины этого не замечали. Так почему же мы все-таки идем этим путем, не считая крайней необходимости? Икару не мог придумать другой вразумительной причины. Это означало, что положение Конохи на фронте в стране дождя было гораздо менее благоприятным, чем он себе представлял, иначе они просто не стали бы сохранять столь опасный путь снабжения. К счастью, джонины Конохи не зря получали свое жалование. Прежде чем войти в ущелье, они приказали отряду существенно замедлить движение. Одновременно было отправлено несколько небольших разведывательных групп для поиска возможной вражеской засады впереди и на крутых склонах, нависающих по обеим сторонам. Время тянулось мучительно медленно, секунда за секундой, отряд осторожно продвигался вперед. Внезапно со скалы впереди донесся оглушительный взрыв, и в воздух взметнулось ярко-красное шипящее пламя. Это взрывные печати. Засада. Кто-то панически закричал в отряде, и люди резко пришли в смятение. К счастью, джонины вовремя вмешались, предотвратив полный хаос. Глава 32. Первая битва. Всем занять оборонительную позицию. Раздался властный возглас с передовой части отряда. Услышав приказ, чунины в отряде мгновенно пришли в движение, организуя находящихся рядом генинов для обороны по принципу близости. Такубицу джонины тоже начали действовать согласно своим областям специализации. Искусные в бою немедленно выдвинулись из строя, Чтобы поддержать разведчиков, асенсоры сели на землю и начали применять ниндзюцу, исследуя окружающую обстановку, чтобы предотвратить неожиданное нападение. Остальные тоже занялись своими задачами. Все происходило с поразительной эффективностью, словно они репетировали это десятки или сотни раз. Каждый знал свое место. Лишь такие новички-генины, как Икару, ничего не понимая, могли только действовать по указаниям ближайших чунинов, подобно марионеткам на нитях. Ощущение было отвратительным, будто твоя судьба зависит от чужой прихоти, без какого-либо чувства безопасности. Несмотря на это, Икару не стал предпринимать необдуманных действий. В нынешней ситуации простому генину вроде него не стоило высовываться. За прошедшие 3 недели из-за большого количества людей и постоянного передвижения у него не было много времени для накопления очков мастерства. Он мог выделить максимум 3-4 часа в день на тренировки, максимально сокращая время отдыха. Таким образом, доступной чакры у него было всего около 1500 единиц. Чтобы не привлекать внимания, всю эту чакру он направил на практику техники отражения сердца, повысив ее мастерство с ЛВ-3, 683-1000, до ЛВ-3, 875-1000. Повышение на 192 очка мастерства также увеличило и навык Шарингана на 19 единиц, доведя его до 69-1000. Хотя прогресс был невелик, но даже комариные ножки, все равно мясо, и Икару не пренебрегал этим. Помимо этого, он занимался техникой очистки чакры. 3-4 часа ежедневных тренировок плюс 3 дня интенсивных занятий перед отправлением позволили увеличить ее мастерство с ЛВ-3, 346-1000, до ЛВ-3, 454-1000. Благодаря этому его максимальный запас чакры вырос на 864 единицы, достигнув 4074. Здесь он снова начал ощущать пределы своего тела. Икару предполагал, что когда его максимальный резерв чакры достигнет примерно 5000 единиц, наступит стагнация. Однако текущий результат уже превзошел его ожидания. Бум! Когда Икару витал в облаках, со скалистого утеса сбоку раздался оглушительный взрыв, за которым последовал звон сталкивающегося металла. Икару поднял голову и увидел нескольких ниндзя в форме джонинов и вагакури, сражающихся с джонинами Канахи. Рядом с ними находилось более десятка чунинов из деревни Скрытого Камня. Шаринган, убедившись, что на него никто не обращает внимания, Икару тайком активировал Шаринган. В тот же миг все вокруг стало предельно четким. В поле зрения он заметил, как несколько чунинов Ивы, воспользовавшись тем, что джонины Канахи связаны боем, стремительно сложили печати и одновременно ударили ладонями по скале. Увидев это, Икару, кажется, понял их замысел. Мысленно выругавшись, он поспешно деактивировал Шаринган, схватил двух товарищей, стоявших рядом, и отпрыгнул назад. Внезапно дернутые Рёсука и Мизута Нисидзука потеряли равновесие и споткнулись. Однако из доверия к товарищу они не стали сопротивляться. И в следующее мгновение после их отступления со скалы раздался треск разламывающихся камней. Затем бесчисленные обломки различных размеров посыпались с неба, словно метеоритный дождь, обрушиваясь прямо на область, где только что находился Икару. Внизу тут же началась паника. Хотя ниндзя и не были обычными людьми, их защитные способности ненамного превосходили возможности обычного человека. Если бы они попали под такой камнепад, даже если бы не погибли, то точно получили бы серьезные ранения. Поэтому все отчаянно уворачивались. Через несколько мгновений пыль осела. Мелкий дождь капал на лица, оставляя грязные разводы. «Икару, спасибо тебе!» Искренне поблагодарил Рёсука, глядя на беспорядок, царивший вокруг. Этот камнепад, возможно, был не такой уж проблемой для чунинов, но для генинов, особенно новичков, представлял серьезную опасность. Сейчас среди обломков лежало более десятка генинов. Интересно, живы они или мертвы? Однако Икару и его товарищам было не до размышления о судьбе этих людей, поскольку их собственные проблемы только начинались. С обеих сторон ущелья появилось около сотни шиноби камня, окружая их с двух флангов. Если судить только по численности, их сторона все еще имела абсолютное преимущество, но с точки зрения качества они значительно уступали. Очевидно, что шиноби камня пришли подготовленными, в их рядах не было ни одного генина, только чунина и выше. А что на их стороне? В отряде из почти 400 человек более половины составляли генины, многие из которых были такими же новичками, как и Кару и его товарищи. Можно сказать, что предстоящий бой был крайне опасен. Теперь остается надеяться, что штаб на передовой быстро отреагирует, иначе. Икару окинул взглядом Джонинов обеих сторон, все еще сражающихся на скалах, глубоко вдохнул и тихо произнес: «Вы двое, не отходите от меня слишком далеко». Услышав это, взволнованные сердца Рёсука и Мизута Нисидзука немного успокоились. Икару хотел по мере возможности защитить своих товарищей. Все-таки они провели вместе почти 4 месяца, и ему не хотелось, чтобы они вот так погибли. Конечно, если ситуация станет безвыходной, он не будет настаивать. В конце концов, еще в самом начале формирования команды он был морально готов к подобному развитию событий. Время утекало секунда за секундой, на поле боя стояла тишина, все приготовились к сражению. Наконец, когда обе стороны были готовы схватиться, из толпы раздался крик: «В атаку!». В тот же миг все поле боя наполнилось шумом. Крики, стоны, звон оружия, грохот ниндзюцу, все эти звуки слились воедино. Этот возглас «В атаку!» словно включил некий переключатель, погрузив все поле боя в хаос. Хотя Икару и его товарищи находились ближе к центру отряда, из-за атаки камнепадом строй был нарушен, и их тут же заметили враги. Более 30 чунинов Ивы применили техники стихии земли, быстро приближаясь под землей. Судя по их действиям, они явно планировали раздробить отряд на две части, расширив зону боевых действий и нанеся максимальный урон Шинобиканахи. Икару внимательно отслеживал позицию одного из них, незаметно достал кунаи, в момент, когда тот выпрыгнул из-под земли, метнул оружие. «А-а!» — раздался болезненный крик. Шиноби камня едва успел вынырнуть из-под земли, как кунай точно попал ему в глазницу. Кровь стекала по его лицу, он попытался рассмотреть, кто его атаковал, но в следующее мгновение еще один кунай вонзился ему в сердце. Получив смертельный удар, Шиноби камня с неохотой закрыл глаза. Хотя убийство этого чунина Ивы выглядело простым, на самом деле это было совсем не так. Во-первых, Икару требовалось точно определить местоположение противника, только так он мог мгновенно метнуть кунай. Во-вторых, необходима была высокая точность броска, иначе нельзя было достичь эффекта мгновенного убийства. Если дать противнику возможность контратаковать, убить его стало бы гораздо сложнее. И наконец, требовалась сильная психологическая устойчивость, чтобы не отвлекаться на внешние факторы. Прямо сейчас другой чунин Ивы уже вступил в схватку с Рёсука, и если бы Икару решил помешать ему, он определенно не смог бы нанести смертельный удар противнику, с которым столкнулся сам. Глава 33. В тени войны, черный камень, выкрикнул Шиноби камня, сражавшийся с Рёсука. Увидев, как его товарищ пал от одного удара Икару, его глаза наполнились яростью. Резко оттолкнув Рёсука, он бросился прямиком на Икару. Заметив это, Икару даже не попытался уклониться. Оттолкнувшись обеими ногами от земли, он устремился навстречу противнику. Дзинь два куная столкнулись, издав звонкий металлический ляск. Оба противника одновременно усилили нажим, и от яростного скрежета металла посыпались искры. Глядя в упор на пылающие гневом глаза противника, Икару сохранял абсолютное спокойствие. Возможно, этот шиноби был близким другом убитого им ниндзя, и теперь жаждал мести за его смерть, но на поле боя действует простой закон: убивший сам рискует быть убитым. Раз уж ты вышел на поле битвы, будь готов и к смерти. Невозможно, чтобы другие охотились за его жизнью, а Икару оставался безучастным. Поэтому он не испытывал никаких угрызений совести за убийство противника. Ха! Эти мысли мелькнули в его голове за долю секунды. Издав негромкий боевой клич, Икару с силой отбросил кунай противника, отступил на полшага и снова ринулся вперед. Дзинь-дзинь-дзян, резкие звуки металлических ударов слились в непрерывную симфонию боя. Икару вращал кунай с такой скоростью, что не оставлял ни единой бреши в своей защите, виртуозно используя все боевые приемы из арсенала базового тайдзюцу. Несмотря на отсутствие особо сложных техник, он держался на равных с противником среднего ранга. Когда они снова отскочили друг от друга, оба замерли, оценивая ситуацию. Ишира-Ишии, глядя на молодого шиноби в нескольких шагах от себя, постепенно возвращал самообладание, потерянное после гибели друга. Хотя ему очень не хотелось признавать, но этот юный ниндзя низшего ранга действительно заслуживал серьезного отношения. Что касалось рукопашного боя, противник был лишь немногим слабее его. Более того, если бы не богатый боевой опыт и широкое преимущество взрослого телосложения, в предыдущей схватке он вполне мог бы оказаться в невыгодном положении. Пока Ишира Ишия изучал Икару, тот тоже внимательно оценивал противника. Благодаря недавней стычке он уже довольно точно определил его силу. Хотя ни одна из сторон еще не прибегла к использованию особых техник. Икару был уверен, этот шиноби ему не соперник. Однако, Икару незаметно окинул взглядом поле битвы. Сейчас здесь царил полнейший хаос, отовсюду доносились звуки сражений. Несмотря на численное преимущество шиноби Конохи, именно из-за большого количества бойцов ниндзя среднего ранга не могли развернуться в полную силу. Узкое пространство ущелья и так не отличалось простором, а шиноби камня, пришедшие подготовленными, избегали прямого столкновения с шиноби Конохи среднего ранга. При любой удобной возможности они проникали в гущу сражения, используя многочисленных шиноби низшего ранга Конохи как живой щит. В результате силы обеих сторон перемешались настолько, что ниндзя среднего ранга Конохи оказались связаны по рукам и ногам, не решаясь применять мощные техники ниндзюцу. Даже взрывные печати приходилось использовать с предельной осторожностью. В отличие от них, элитные шиноби камня действовали без всяких ограничений. Ниндзя низшего ранга не представляли для них серьезной угрозы, поэтому они свободно перемещались среди них, нанося удары благодаря своему богатому боевому опыту. Когда одна сторона скована в своих действиях, а другая полностью свободна, результат был вполне предсказуем. Икару не знал, как обстояли дела в других частях поля боя, но поблизости уже полегло несколько шиноби низшего ранга. Поэтому, даже будучи уверенным в своей способности одолеть противника, он не собирался этого делать, это лишь навлекло бы на него еще больше проблем. Как гласит древняя мудрость, выдающееся дерево в лесу первым подвергается ударам ветра. Талантливые ниндзя всегда становились главной мишенью для вражеских шиноби. Убийство черного камня еще можно было списать на внезапную атаку, но победа над Ишира Ишией в прямом столкновении требовала бы уже более серьезных объяснений. Икару не стремился выделяться, он лишь хотел спокойно пережить эту войну. Поэтому дальнейшей его задачей было просто поддержание равновесия в бою. Хотя Конохи и оказалась застигнута врасплох, это вовсе не означало ее полного разгрома. В конце концов, они находились недалеко от главной базы Конохи в стране дождя, где в любой момент могли заметить неладное и выслать подкрепление. К тому времени, если деревня скрытого камня не успеет отступить, ситуация может кардинально измениться. Деревня скрытого камня организовала эту внезапную атаку с единственной целью – получить тактическое преимущество и максимально ослабить резервные силы Конохи, а не вступать с ней в затяжное сражение. Поэтому Икару предполагал, что эти шиноби камня не станут здесь задерживаться. Все, что ему требовалось, просто продержаться это время. А чтобы продержаться, нельзя было дать шиноби камня передышку для подготовки более серьезной атаки. Приняв решение, Икару незамедлительно приступил к действию. Молниеносно сложив печати, он активировал технику телесного мерцания. Его фигура, подобно порыву ветра, возникла перед Ишира Ишией, немедленно вовлекая того в ближний бой. Техника ниндзюцу Д-ранга, техника телесного мерцания, могла создать эффект, напоминающий телепортацию, только против противников с меньшей силой. Однако в схватке с врагами того же уровня или выше их реакция уже позволяла отслеживать подобное перемещение. Для них это выглядело лишь как значительное увеличение скорости. Так и случилось, даже когда Икару применил технику телесного мерцания, Ишира Ишии успел среагировать и выставить блок. В результате ему пришлось прервать подготовку техники ниндзюцу, которую он только что собирался применить против Икару. Убедившись, что в ближнем бою Икару не уступает ему, Ишира естественно хотел использовать свои сильные стороны и атаковать с помощью техник ниндзюцу, в которых шиноби среднего ранга обычно превосходили низших. К несчастью для него, Икару разгадал его намерение, лишив возможности реализовать задуманное, не только сейчас, но и в дальнейшем. Независимо от маневров Ишира, притворялся ли он отступающим или пытался силой увеличить дистанцию, стоило ему показать признаки формирования печати, Икару молниеносно вмешивался и прерывал его. Будь то стремительный бросок в ближний бой или точный бросок ниндзя-инструмента, он методично лишал противника всякой возможности использовать технику ниндзюцу. Именно таким методом самураи страны железа сумели занять достойное место в мире шиноби. Хотя Икару не обладал силой и скоростью самураев, но базовое тайдзюцу третьего уровня в сочетании с метанием ниндзя инструментов такого же уровня вполне позволяли ему сдерживать шиноби камня среднего ранга. Более того, рядом находились Рёсука и Мизута Нисидзука, оказывавшие поддержку. Хотя сила этих двоих и не представляла серьезной угрозы для Ишира Ишии, но периодическое метание одного-двух сюрикенов достаточно отвлекало противника. Таким образом, Ишира Ишии был вынужден продолжать изнурительную схватку с Икару. Время медленно утекало, секунда за секундой. Сражения на периферии и на скалах продолжались с нарастающей интенсивностью, шум от столкновений шиноби высшего ранга становился все громче. Время от времени до них доходили волны боевой энергии, заставляя всех участников сражения уклоняться. Даже Ишира Ишии сумел воспользоваться подобным моментом. Увернувшись от падающих сверху обломков, он молниеносно сложил печати и мгновенно активировал фирменную технику деревни скрытого камня, стихия земли, земляное копье. Увидев прорастающие из земли бесчисленные острые шипы, Икару без малейшего колебания отступил вместе с Рёсука и Мизута Нисидзука, в последний момент избежав смертоносной атаки. Не давая противнику шанса развить успех, он отпустил своих товарищей, одним движением извлек три куная и молниеносно метнул их, целясь в горло, сердце и живот Ишира Ишии. Видя стремительно приближающиеся кунай, Ишира Ишии ощутил укол страха и поспешно отпрыгнул в сторону. Во время предыдущей схватки брошенные Икару кунай произвели на него неизгладимое впечатление, и теперь он не осмеливался проявлять беспечность. Если бы не то, что глаза Икару выглядели обычными, он бы решил, что юноша уже пробудил Шаринган. Да, Ишира Ишии давно опознал в Икару члена клана Учиха по фамильной эмблеме на его одежде. По его представлениям, только шиноби Учиха с пробужденными глазами могли в таком юном возрасте достичь столь безупречного мастерства владения кунаями. К его сожалению, Икару проявлял исключительную осторожность и от начала до конца сражения не раскрыл наличие у него шарингана. Глава 34. Смертельный удар вжик-вжик-вжик. Едва Ишия Ичиро увернулся от атаки кунаим, как несколько сюрикенов уже рассекали воздух, летя в его сторону и незаметно блокируя пространство для маневра. Вынужденный защищаться, он взмахнул кунаим, отражая приближающиеся звездообразные лезвия. Воспользовавшись созданным мгновением, Икару вновь применил технику телесного мерцания, с невероятной скоростью сократив дистанцию до противника. События развивались по знакомому сценарию, они снова сцепились в ожесточенной схватке ближнего боя. Рёсука и Мизута Нисидзука, следуя четким указаниям Икару, неотступно держались поблизости, координируя свои действия и мешая Ишии свободно двигаться. «Проклятие!» – процедил Ишии, наблюдая, как боевые движения Икару становятся все более отточенными и уверенными. Он чувствовал, будто превратился в простую тренировочную мишень для врага, и ярость, клокочущая внутри, не находила выхода. В этот критический момент сбоку внезапно вылетел кунай, но целью атаки был не Ишии, а Икару, полностью погруженный в сражение. «Осторожно!» Раздались почти одновременно два предупреждающих возгласа. Икару ощутил холодок, пробежавший по спине, и инстинктивно отпрыгнул назад. Вжух! Кунай, рассекая воздух, пронесся буквально в нескольких сантиметрах от его лица. Боковым зрением Икару проследил направление, откуда прилетело оружие. Там он увидел шиноби камня средних лет, стремительно приближавшегося к ним, а за ним – преследующего его чунина из Канахи. Именно этот чунин первым предупредил об опасности. Икару узнал его, тот самый, кто недавно организовывал их оборонительную позицию. До этого момента он метался по всему полю боя, помогая тем, кто нуждался в поддержке, и теперь пришел на выручку ему. Взгляд Икару, обращенный к шиноби камня, потемнел от раздражения. Если бы не эта неожиданная атака, он по-прежнему набирал бы ценный боевой опыт на Ишии. «Эх, зачем мешать мне отлынивать?» – мысленно посетовал он. «Обязательно нужно было вынудить меня действовать серьезно». Да, Икару уже принял решение, пора показать настоящую силу. Противник явно выбрал его своей мишенью, и в такой ситуации продолжать притворяться значило бы подвергнуться неминуемой атаке с двух сторон. Раз так, придется опередить врага. Что касается раскрытия истинных способностей, что ж, придется показать хотя бы часть. Повинуясь молниеносному решению, Икару извлек 8 сюрикенов и резким движением отправил их в полет. 3 из них он использовал для блокировки возможных путей отступления противника, еще 3 – для перехвата предполагаемых маневров уклонения, а оставшиеся два направил прямо в жизненно важные точки в груди и животе врага. Шиноби Камня, похоже, не ожидал, что контратака Икару окажется настолько стремительной и расчетливой, его реакция оказалась заметно скованной. Этого краткого замешательства хватило, чтобы Чунин из Канахи настиг его. Вскоре они уже сражались, а воздух наполнился звоном сталкивающихся клинков. Однако каждое преимущество имеет свою оборотную сторону. Предотвратив приближение одного противника, Икару невольно дал Ише и драгоценные секунды передышки. Практически одновременно с броском сюрикенов, Ишии тоже метнул в него куной. Икару не успел отразить атаку и вынужден был уклониться, что дало Ишии еще больше времени. Враг молниеносно увеличил дистанцию, в мгновение ока сложил необходимые печати, а затем, ударив ладонью о землю, применил свою технику, стихия земли, разрывающая землю поворотная ладонь. В тот же миг от его ладони, словно от эпицентра, разошлись трещины шириной с человеческий рост и веером стремительно поползли в сторону Икару. Рёсука и Мизутани Сидзука пытались помешать технике, но из-за недостатка боевого опыта не смогли выбрать подходящий момент. Их кунаи и сюрикены пролетели мимо цели, позволив Ишии беспрепятственно завершить технику. Ощущая, как земля дрожит под ногами, и видя, как смертоносные трещины стремительно приближаются, Икару посерьезнел. Подняв руки, он с невероятной скоростью сложил печати и применил технику телесного мерцания. В последний момент, прежде чем разверзающаяся земля поглотила бы его, он смог выйти за пределы действия разрушительной техники. Нельзя не признать, что подобные техники, вызывающие эффект землетрясения, крайне неудобны для ниндзя, не владеющих искусством полета. Если бы у Ишии не было ограничений запаса чакры и если бы он в совершенстве освоил эту технику, Икару было бы трудно даже удержаться на ногах, не говоря уже о быстром перемещении. К счастью, опасность миновала. Икару бросил взгляд на Ишии, стоявшего вдалеке с напряженным выражением лица, и без малейших колебаний устремился к нему. Но еще быстрее цели достигли три куная, которые он метнул с безупречной точностью. У Ишии был острый глаз, заметив прикрепленную к одному из кунаев взрывную печать, он немедленно отпрыгнул назад. Бабах! Яркая вспышка озарила поле боя, когда взрывная печать детонировала. Видимая ударная волна с кунаем в эпицентре стремительно распространилась во всех направлениях, на мгновение заставив затихнуть соседние участки сражения. Однако Икару не обратил на это внимания, приняв решение действовать в полную силу. Он не собирался останавливаться на полпути. Под прикрытием пламени от взрыва он стремительно сократил дистанцию. Затем, когда Ишии приготовился к очередной схватке в ближнем бою, Икару внезапно остановился. Его руки замелькали в воздухе, складывая шесть сложных печатей. Крыса, тигр, собака, бык, заяц, тигр. Сделав глубокий вдох и сконцентрировав огненную чакру в горле, он резко выдохнул. В следующее мгновение один за другим появились огненные шары, напоминающие пылающие семена бальзамина, устремившиеся к противнику. Независимо от практической эффективности техники, ее зрелищность была поистине впечатляющей, идеально соответствующей высокому статусу клана Учиха. Ишии, однако, было не до восхищения этим огненным представлением. Когда он увидел, как Икару складывает печати, у него возникло неприятное предчувствие. Теперь, когда худшие опасения оправдались, у него остался лишь один выбор – уклоняться изо всех сил. Огненные шары летели один за другим, Ишии метался из стороны в сторону и в итоге сумел избежать полного охвата пламенем. Однако травм было не избежать. Когда огонь погас, стало видно, что его одежда во многих местах обуглилась, а на лице появились болезненные волдыри. Это произошло лишь потому, что уровень техники Икару – стихия огня. Техника огненного феникса был еще недостаточно высок, созданное пламя обладало умеренной мощностью, а без активации шарингана точность попадания существенно снижалась. Именно поэтому противник отделался лишь легкими ранениями. В противном случае, с такой благоприятной позицией, Икару мог бы, если не убить врага, то как минимум нанести ему тяжелейшие повреждения. К счастью, у Икару оставался еще один козырь в рукаве. Не дожидаясь полного восстановления чакры, он снова начал складывать печати. Увидев это, Ишии запаниковал и попытался применить технику для отступления. Но прежде чем он смог что-либо предпринять, мощная ментальная волна вторглась в его сознание, и перед глазами возникло видение, Икару, бросающий кунай. Иши, не успев осознать обман, инстинктивно отпрыгнул в сторону. В следующий миг пронзительная боль пронзила его грудь. Опустив взгляд, он увидел кунай, глубоко вонзившийся прямо в его сердце. В последние мгновения жизни Иши с огромным усилием поднял голову и посмотрел на Икару. Заметив, что тот еще не завершил движение рукой, он прошептал угасающим голосом. «Гиндзюцу, значит, верно, Икару только что применил к нему иллюзорную технику. Но это была не демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола, а малоизвестная техника отражения сердца. Демоническая иллюзия». Техника сковывающего кола требовала использования шарингана. Хотя Икару и решился раскрыть часть своей силы, это не включало его особую глазную технику, поэтому он, естественно, не мог использовать эту технику. Оставалась только техника отражения сердца. Эта техника, хоть и малоизвестная и в основном служившая для помощи в эволюции шарингана, все же обладала некоторыми значительными свойствами гиндзюцу. Она могла эффективно нарушать чувственное восприятие цели, искажая ее суждение в критический момент. Только что Икару заставил Иши увидеть ложный образ броска кунэя, и после того, как тот инстинктивно уклонился, нанес настоящий смертельный удар. Причина, по которой Иши так легко поддался иллюзии, заключалась в необычайно высоком уровне владения Икару этой техникой. Уровень 3, почти достигший уровня 4, был наивысшим среди всех его боевых навыков. Хотя эффект от применения не дотягивал до уровня гиндзюцу Э-ранга, он также значительно превосходил обычные иллюзии С-ранга. Неудивительно, что Иши оказался в ловушке. В конце концов, кто бы мог предположить, что он, казалось бы, обычный генин, владеет таким впечатляющим арсеналом продвинутых техник. Глава 35. Сигнал к отступлению в жух кунай внезапно просвистел за спиной. Казалось, будто у Икару глаза на затылке, он легко уклонился, слегка изменив положение тела, избегая внезапной атаки. Обернувшись в направлении, откуда прилетело оружие, он увидел Чунина из деревни Скрытого Камня, который бросил двух теснимых им генинов из Канахи и устремился прямо к нему. И не только он, еще один шиноби камня тоже оставил своего противника и начал приближаться в его сторону. Очевидно, эти двое решили объединить силы против него. Икару ожидал подобного развития событий. Когда тот шиноби камня средних лет попытался устроить ему засаду ранее, он понял, что попал в поле зрения этих каменных ниндзя. То, что его начнут целенаправленно атаковать, было лишь вопросом времени. Раз избежать столкновения невозможно, стоит атаковать первым. Именно поэтому Икару предпочел быстро убить Ишира Ишии, чтобы нарушить ритм и тактику противников. Как произошло сейчас, со смертью Ишира Ишии эти двое вынуждены были оставить свои цели и сосредоточить все внимание на нем. Со стороны могло показаться, что Икару стал живым щитом для генинов из Канахи, но если задуматься глубже, риск, которому он себя подвергал, на самом деле не увеличился. Более того, в целом опасность даже уменьшилась. Следуя первоначальному плану противника, эти двое после устранения своих целей вполне могли бы вместе с Ишира Ишии окружить его. А теперь, когда Ишира Ишии мертв, количество атакующих сократилось с 3 до 2, существенно снизив уровень угрозы. В то же время выжившие генины из Канахи, хотели они того или нет, привлекали внимание других шиноби камня поблизости, тем самым уменьшая для него количество потенциальных противников. Таким образом, если он правильно выдержит темп, то в ближайшее время ему не придется иметь дело с большим количеством врагов. Эти мысли промелькнули в его голове за мгновение. Не теряя больше времени, Икару тут же достал кунай и решительно бросился навстречу двум противникам. Видя, что он несется прямо на них, шиноби камня тоже не стали тратить слова, обменялись быстрыми взглядами и ринулись к нему навстречу, явно намереваясь сразиться в ближнем бою. Как правило, если только ниндзя не является гением, запас чакры внутри тела весьма ограничен. Поэтому во время сражения обычно избегают частого использования ниндзюцу, особенно на таком хаотичном поле боя. Ведь никто не знает, не появится ли враг, который легко добьет истощенного бойца, когда его чакра иссякнет. Каждый ниндзя тщательно рассчитывает свои силы и возможности. Безусловно, во время схватки с Ишира Ишии Икару продемонстрировал незаурядные навыки ближнего боя, но это все же была дуэль один на один. Теперь, когда два шиноби камня объединились, они не верили, что Икару все еще будет им ровней. Поэтому, увидев, что он сокращает дистанцию и готовится к ближнему бою, они не стали уклоняться, а смело приняли вызов. В глубине души они даже немного обрадовались. Все-таки сцена, когда Икару использовал ниндзюцу для убийства Ишира Ишии, все еще стояла перед их глазами. Хотя они ничего не говорили, но в душе все же опасались его. Теперь, когда он выбрал ближний бой, это играло им на руку. Они просто не могли поверить, что он способен выстоять против двоих одновременно. И реальность подтвердила их ожидания. Даже развив базовое тайдзюцу до совершенства 3-го уровня, полностью овладев всеми его техниками и получив боевой опыт в схватке с Ишира Ишии, Икару все равно не мог справиться с двумя противниками. Поэтому в кратчайшие сроки на его теле появилось несколько ран. К счастью, это были лишь поверхностные повреждения, которые пока не влияли на его боеспособность. Дзинь-дзинь Икару размахивал своим кунаем, последовательно блокируя атаки двух шиноби камня, а затем сделал шаг назад, ненадолго увеличив дистанцию. Двое шиноби не сразу бросились в погоню, а тактически разделились влево и вправо, медленно приближаясь с обеих сторон. При этом они не забывали использовать психологические тактики, пытаясь подорвать боевой дух Икару. «Малец, хватит сопротивляться, тебе нас не победить. Сейчас же брось оружие и сдавайся, может, мы и пощадим тебя», — сказал один из них. «Верно, малец, ты же видишь, что никто тебе не поможет. Сдавайся сейчас, чтобы избежать лишних страданий», — поддакнул другой. Услышав это, Икару бросил быстрый взгляд на поле боя. Действительно, сейчас все вокруг были заняты своими сражениями, никто не мог ему помочь, даже Йосука и Мизута Нисидзука не были исключением. В данный момент они сражались с молодым шиноби камня, а рядом с ними еще один генин из Канахи оказывал поддержку. Трое против одного, ситуация хоть и не выглядела очень оптимистичной, но смертельной опасности в ближайшее время им не грозила. Удостоверившись в этом, Икару незаметно вздохнул с облегчением. Затем он снова сосредоточил все внимание на двух противниках перед собой. Действительно, один против двух, не активируя шаринган, полагаясь только на навыки ближнего боя, он не мог превзойти этих двоих. Но точно так же эти двое вряд ли смогли бы легко убить его. Таким образом, ситуация зашла в тупик. И это было именно то, что ему нужно. Если удастся поддерживать такое положение, то Икару совершенно не торопился. В конце концов, время было на его стороне. Как только прибудет подкрепление, кризис естественным образом разрешится, и не было необходимости биться насмерть с этими двумя. Подумав об этом, Икару почувствовал еще большую уверенность. Видя, что их слова совершенно не влияют на противника, два шиноби камня не стали больше тратить время на разговоры и снова ринулись на него. Дзинь-дзинь-дзянь, непрерывно раздавались резкие звуки столкновения металла. Икару, полностью сосредоточив свое восприятие, сражался против двоих, лишь немного уступая в интенсивности атак. Бой продолжался 1-2 минуты. Наконец, один из шиноби камня не выдержал, подал сигнал товарищу и внезапно отступил, словно готовясь использовать какое-то ниндзюцу. Увидев это, Икару мысленно воскликнул: «Плохо дело». Хотя он давно знал, что эти двое не позволят ему просто так тянуть время, но то, что они так быстро сменили тактику, оказалось для него неожиданностью. Он думал, что сможет выиграть хотя бы несколько минут, но столь быстрая потеря терпения застала его врасплох. Икару хотел было увеличить дистанцию, но оставшийся шиноби камня внезапно усилил свой натиск, не давая ему возможности отступить. Ситуация стала критической, и Икару подумал, может использовать шаринган. При внезапной атаке Икару был полностью уверен, что сможет одним ударом убить стоящего перед ним шиноби камня, но не был уверен, сможет ли скрыть это от другого шиноби. Если шаринган будет раскрыт, не говоря уже о будущих неприятностях, вскоре вокруг него могут собраться множество шиноби камня. Ведь каждый активировавший шаринган шиноби клана Учиха потенциальный актив, и если удастся уничтожить его в зародыше, то заслуга будет немалой. К тому же, шаринган не защищен проклятой печатью, и деревня скрытого камня не откажется забрать один экземпляр для исследований. Конечно, даже не используя шаринган, с Икару могло ничего не случиться, но это чувство потери контроля над ситуацией лишало его уверенности и спокойствия. Пока он колебался, на поле боя внезапно раздались несколько пронзительных свистков разной длины. Услышав эти свистки, шиноби камня, который только что яростно атаковал, вдруг замер на месте. Выражение его лица резко изменилось, и он быстро переглянулся с отступившим товарищем. Затем они одновременно сложили печати, применили какую-то технику стихии земли и вместе устремились к краю поля боя. Это что, отступление? Икару был и удивлен, и обрадован одновременно. Если противник отступает, ему больше не нужно было мучиться сомнениями. Глава 36. Прибытие подкрепления, они пытаются сбежать. Остановите их, не дайте им уйти. Один за другим раздавались возгласы на поле боя. Очевидно, не только Икару заметил намерение шиноби камня. Некоторые пытались преградить им путь, но сам юноша оставался неподвижен. В этом сражении он уже внес достаточно большой вклад, и теперь, когда ситуация начала стабилизироваться, совсем не хотелось создавать лишние проблемы. Впрочем, раз Ивагакури решила отступить, это означало, что подкрепление Конохи уже прибыло или находилось совсем близко. Только подумав об этом, Икару увидел, как огромная фигура внезапно появилась на отдаленном утесе. Это была гигантская ядовитая змея с рогами на голове и пурпурными узорами по всему телу. Ее свирепые глаза излучали доминирующую ауру высшего хищника. «Манда!» – прошептал Икару. «Да, эта гигантская змея была никем иным, как призывным существом из пещеры Рьючи, Манды. Как Икару узнал ее? Очень просто, на ее голове, между двумя рогами, стоял мрачный мужчина с золотистыми вертикальными зрачками, фиолетовыми тенями вокруг глаз и бледной кожей. Кто еще это мог быть, если не Орочимару? Учитывая это и внешний вид гигантской змеи, нетрудно было догадаться о ее личности. Если не ошибиться, это было первое подкрепление. Икару только не ожидал, что сам Орочимару лично прибудет сюда. Все-таки он был главнокомандующим сил Конохи на фронте страны Дождя, и покидать главный штаб вот так безрассудно было не совсем правильно. Однако, вспомнив о силе Орочимару, Икару быстро успокоился. Как один из трех легендарных саннинов, мощь Орочимару не уступала любому каге. С такой силой, даже в спешке, никто не смог бы причинить ему серьезный вред. К тому же, это место находилось недалеко от главного штаба Конохи в стране Дождя. Даже если бы его подстерегла засада, Орочимару достаточно было продержаться немного времени, и подкрепление быстро подоспело бы. При таких обстоятельствах кратковременное отсутствие в штабе не представляло проблемы. С Мандой он мог добраться до поля боя в кратчайшие сроки и абсолютной силой взять ситуацию под контроль. Таким образом, он не только выигрывал драгоценное время для последующего подкрепления, но и значительно уменьшал потери своих войск. Двойное преимущество, почему бы не воспользоваться. События развивались точно так, как предполагал Икару. Как только Орочимару появился, он сразу навел порядок, остановив более десятка джонинов Ивы всего несколькими простыми техниками. С учетом тех, кого задержали другие джонины Листа, почти половина высших шиноби, участвовавших в нападении Ивы, была захвачена. Кроме того, было задержано еще несколько десятков чунинов скрытого камня. Личное появление Орочимару определенно стало неожиданностью для Ивагакури и полностью нарушило их стратегию. Иначе, при всей их подготовке, отступление не было бы столь стремительным. Именно так, стремительным. Как иначе объяснить, что они оставили позади такое количество своих людей? Тот свисток, несомненно, был сигналом к экстренному отступлению. Именно поэтому после его звука чунин камня, сражавшийся с Икару, мгновенно побледнел и поспешно бросился бежать. Вот что значит присутствие элитного воина. Один человек способен в корне изменить весь ход сражения. Еще недавно грозные шиноби камня в мгновение ока превратились в испуганных беглецов, которых активно преследовали. У Икару, впрочем, не было никакого желания добивать поверженных врагов. Убедившись, что в ближайшем окружении опасности нет, он достал из своей сумки с инструментами лечебную мазь и бинты, и принялся обрабатывать свои многочисленные ранения. Хотя в недавнем бою он не получил серьезных травм, на теле было немало ссадин, которые могли привести к осложнениям, если не заняться ими как можно быстрее. Топ-топ-топ, послышались приближающиеся шаги. К нему подошли Рёсука и Мизута Нисидзука. Икару поднял взгляд и увидел, что на обоих было немало ран, а их лица были мертвенно-бледными. Впрочем, эта бледность была вызвана не потерей крови, а шоком от увиденного вокруг кошмара. В тот момент поле боя представляло собой настоящий ад. Оно было усеяно оторванными конечностями и частями тел, повсюду виднелись лужи крови и куски плоти. В сочетании с периодическими стонами боли, доносившимися до ушей, уже то, что они просто стояли на ногах, можно было считать неплохим достижением. Икару бегло осмотрелся. Со стороны Конохи выжило около 200 чунинов и генинов, примерно две трети от изначального числа. На первый взгляд их было еще довольно много, но не стоило забывать, что вся битва длилась всего лишь около 15 минут. К тому же, шиноби камня намеренно охотились на гининов. Поэтому среди этих 200 выживших большинство составляли чунины, а среди гининов погибло более половины, а из этой половины большая часть была совсем недавними выпускниками академии. Представьте только, земля, буквально усеянная телами, и многие из них – ваши знакомые одноклассники. Какие мысли и чувства это вызовет? Икару было легче, он не был особо близок со многими из них, поэтому не испытывал такой тяжести. Но с Рёсука и Мизута Нисидзука дело обстояло совершенно иначе. Первый был общительным и поддерживал хорошие отношения со многими одноклассниками, а вторая отличалась внимательностью к деталям и помнила каждого. Учитывая это, можно представить, какое психологическое давление они сейчас испытывали. Икару, как думаешь, настанет ли день, когда и мы погибнем на поле боя? Внезапно спросил Рёсука, нарушив окружавшую их тяжелую тишину. Нет, Икару хотел твердо сказать «не настанет», но, открыв рот, не смог произнести эти слова. Что касается третьей великой войны шиноби, ее жестокость ничуть не уступала любой другой войне в мире шиноби. Сейчас была только середина военного конфликта, и уровень потерь еще не был запредельным, но когда Коноху прижмут к воротам ее деревни, вот тогда начнется настоящий ад. Не только чунины и генины, но даже джонины будут гибнуть целыми отрядами. Икару не мог даже быть уверен, что сам доживет до конца войны, какое уж тут право утверждать, что Рёсука не постигнет та же участь. После долгого молчания Икару наконец произнес, не думая об этом слишком много, просто делай все возможное, чтобы выжить. Делать все возможное, чтобы выжить, задумчиво повторил Рёсука и погрузился в молчание. Время медленно шло, секунда за секундой. Примерно через 5 минут прибыло второе подкрепление. На этот раз прибыли не только боевые шиноби, но и значительное количество медицинских ниндзя. Как деревня, первой создавшая относительно совершенную систему подготовки медицинских специалистов, Коноха располагала большим количеством медиков, чем любая другая из великих скрытых деревень. Благодаря этому уровень выживаемости раненых шиноби был намного выше, чем у их противников. Прямо сейчас эти медицинские ниндзя, под защитой нескольких боевых шиноби, быстро перемещались по полю сражения, используя медицинские техники для лечения раненых. Те, кто получил легкие ранения, восстанавливались почти полностью на месте, а с тяжелыми повреждениями могли, по крайней мере, временно избежать смерти. Наблюдая, как быстро заживают его собственные раны, Икару твердо решил, что в будущем он обязательно освоит несколько медицинских техник. Ничего не поделаешь, они были просто невероятно практичными. Пока чакры достаточно, даже самые неприятные мелкие ранения и болезни можно легко устранить. Икару прекрасно понимал, что в будущем неизбежно будет получать ранения, поэтому гораздо лучше подготовиться заранее. Конечно, если ему удастся развить характеристику телосложения до достаточно высокого уровня, чтобы тело обладало серьезной способностью к самовосстановлению, тогда медицинские техники могли и не понадобиться. Но это все было делом весьма отдаленного будущего, а на опасном поле боя определенно стоило сначала изучить хотя бы пару медицинских техник для экстренных случаев. Готово. Медицинский ниндзя, закончив лечение, убрал руку с плеча Икару и наставительно произнес, в ближайшие дни избегайте контакта с водой и интенсивных физических нагрузок. Примерно через 3 дня вы полностью восстановитесь. Спасибо. Искренне поблагодарил Икару. Ни за что, коротко ответил медик и быстро направился к следующему раненому. Глава 37. На передовой вжух человеческая фигура внезапно материализовалась перед ними. Учитель Фурукава. Воскликнули в унисон трое учеников. Икару, Рёсука и Мизута Нисидзука, увидев прибывшего, поспешно вскочили на ноги, приветствуя его. Действительно, появившийся перед ними был никто иной, как Фурукава. Будучи джонином, он имел гораздо больше обязанностей, чем его подопечные, и, естественно, не мог постоянно находиться рядом с ними. Иначе они не оказались бы в затруднительном положении из-за нескольких чунинов из Ивагакури. «Учитель, бой уже закончился?» – спросил Икару, бросив взгляд на затихающие вдали звуки сражения. «Да», – кивнул Фурукава, окинув внимательным взглядом всех троих. «Вы все еще живы, отлично». Услышав эту своеобразную похвалу, Икару и остальные молча переглянулись. Фурукаву их реакция, казалось, совсем не беспокоила. Как человек опытный, он прекрасно понимал чувства своих подопечных. Несмотря на это, он не стал их утешать или наставлять. По убеждению Фуруковой, ниндзя должен терпеть то, что непосильно обычным людям, иначе не имеет права носить это звание. Именно из-за этого принципа он никогда не занимался идеологическими напутствиями, выживание сильнейших было его кредо. Помолчав несколько мгновений, Фурукава снова заговорил: «Соберитесь, примерно через полчаса отряд выдвигается. Если повезет, до наступления темноты доберемся до главного лагеря, и тогда вы сможете как следует отдохнуть». С этими словами он поспешно удалился. «Хорошо, давайте соберемся», — сказал Икару после его ухода и начал искать свой рюкзак. Поскольку им предстояло провести много времени вне деревни, при отправлении он взял с собой не только боевое снаряжение и инструменты, но и множество предметов первой необходимости, таких как сменная одежда. Правда, во время недавней схватки все это мешало, и вещи пришлось отбросить. К счастью, они оказались победителями и теперь могли спокойно искать свое имущество. Видя, что Икару начал действовать, Рёсука и Мизута Нисидзука, взяв себя в руки, тоже принялись за поиски своих пожитков. Примерно через полчаса караван снова отправился в путь, лишь небольшая группа осталась, чтобы продолжить зачистку поля боя. Ночью, в центре густого леса, в одной из палаток Икару сидел в позе лотоса, погрузившись в глубокую медитацию и очищая потоки чакры. К этому моменту он уже прибыл в главный лагерь Конохи в стране дождя. Согласно словам Фуруковы, их основной задачей на предстоящий период было привыкнуть к обстановке поля боя и настроиться морально. В течение этого времени у них не предвиделось особо сложных миссий. Без сомнения, для Икару это была редкая возможность. Он мог воспользоваться этим временем, чтобы поднять свою силу еще на одну ступень. Судя по сегодняшнему сражению, без активации Шарингана его сила была лишь немного выше, чем у обычного Чунина. В одиночном бою он еще мог справиться, но при встрече с двумя и более противниками ситуация становилась по-настоящему опасной. Если враги действовали без опасения и использовали всю свою мощь, даже один из них мог представлять для него ощутимую угрозу. Хотя эта угроза была не смертельной, все же вероятность получить серьезное ранение существовала. При использовании Шарингана его боевая мощь, вероятно, превосходила большинство чунинов. Но чунины на поле боя не самые опасные противники. Только достигнув уровня джонина, можно обладать достаточной силой для уверенной самозащиты. Однако его нынешний потенциал, даже при полной выкладке, не дотягивал до уровня настоящего джонина. Даже против такубицу джонина, если только это не был чисто вспомогательный тип, у него, скорее всего, не было бы шансов на победу. Разве что если бы ему удалось развить шаринган до уровня двух томоя. Но для этого потребовались бы как минимум несколько месяцев упорных тренировок. Он мог бы ждать, но враги ждать не станут. Полагаться только на этот путь для повышения силы было бы неразумно. Поэтому Икару решил выделить часть чакры на совершенствование нескольких техник стихии огня и гендзюцу. Так он сможет значительно увеличить свою боевую мощь в кратчайшие сроки и повысить шансы на выживание. Хотя такой подход замедлит эволюцию Шарингана, если он потеряет жизнь, какой смысл в совершенном дадзюцу? Только сохранив жизнь, он сможет думать о будущем. В противном случае все планы и мечты окажутся бессмысленными. Месяц спустя, на окраине главного лагеря четыре фигуры, один взрослый и трое молодых, бесшумно перемещались между деревьями. Было заметно, что они действовали с предельной осторожностью. Не только постоянно наблюдали за окружающей обстановкой, но и регулярно останавливались для проверки скрытых ловушек и меток. Эти четверо были никем иным, как 17-краткой командой, состоящей из Фуруковы, Икару, Рёсука и Мизута Нисидзука. В настоящее время они выполняли миссию по патрулированию и защите главного лагеря. Точнее говоря, эту миссию они выполняли на протяжении всего прошедшего месяца, просто с течением времени зона их ответственности становилась все важнее и опаснее. Вначале они могли не встретить ни одного врага за 10-15 дней, и задание казалось относительно легким. Но когда они адаптировались к условиям поля боя и их зона ответственности изменилась, миссия перестала быть такой простой. Теперь почти каждые несколько дней они обнаруживали следы вражеского проникновения. Хотя в большинстве случаев враги успевали скрыться до их прибытия, иногда противники не успевали отступить. В такие моменты приходилось сражаться на пределе возможностей.